и которые могли бы порадовать малыша. Не бойтесь дать ребенку кусочек диетической колбасы или даже соленого огурчика. Старайтесь капризному малышу давать питательные продукты совсем небольшими кусочками. Конец 132 страницы. Если вам все-таки никак не удается найти такой продукт, который соблазнил бы вашего ребенка, берите его иногда с собой за покупками. Возможно, при виде каких-то овощей или фруктов он сам скажет: «Я хочу вот это». Еще одна хитрость, эффективная только после 3-4 лет. Предложите ребенку помочь вам приготовить какое-нибудь блюдо. Если он помешает соус, разобьет яйцо или сам разомнет банан, он будет гордиться этим и съест блюдо своего приготовления. А главное, будьте терпеливы. Некоторые мамы могут сказать, что такая система — это анархия. Вовсе нет. Если это делается в меру, речь не идет о том, чтобы предлагать ребенку в 2 часа дня кофе с эклером под предлогом того, что малыш ничего не ел в обед, или давать конфеты, чтобы малыш съел хотя бы что-нибудь. Только во время кормления капризного ребенка можно прибегать к некоторым хитростям, а между кормлениями ему нельзя давать никакой еды. Ребенок постепенно учится есть самостоятельно. Мы много говорили о питании ребенка. Теперь остается сказать о том, какая атмосфера должна царить во время кормления. Оно должно начинаться каждый раз в определенное время и протекать в спокойной обстановке. Когда ребенок начнет есть с помощью ложки кашу или суп, вооружитесь терпением. Кормление будет более продолжительным. Но не стоит каждые 2 минуты говорить ребенку: «Давай быстрее». Малыш ест свою кашу довольно долго. Маленький ребенок с нормальным аппетитом должен питаться один. Когда он будет есть ту же пищу, которую едят его старшие братья и сестры, ему можно иногда разрешать есть с ними за одним столом. Малыш еще не умеет держаться за столом, поэтому не стоит постоянно кормить его вместе со взрослыми. Бесконечные замечания «ешь как следует» или «держи вилку правильно» могут регулярно портить аппетит и настроение всем взрослым членам семьи. Многие мамы очень рано начинают требовать от ребенка аккуратности во время еды. Чтобы представить себе требования, которые можно предъявлять к ребенку в зависимости от его возраста, приведем этапы, которые в основном проходят все дети от 4 месяцев до 4 лет, имеется в виду питание. 4-месячный ребенок, он кладет ручку на бутылочку, но не умеет еще держать ее и вынимать изо рта. Конец 133 страницы. 6-месячный ребенок, сидя у мамы на коленях, может пить из чашечки, которую ему держит. 8-месячный ребенок, он может сидеть на своем детском стульчике, есть ложкой пюре или другую пищу, которую ему дает мама. Это большой прогресс и для малыша, и для мамы. Малыш сидит за столом. Некоторые мамы сажают ребенка на стул раньше 7 месяцев. Для малыша это очень тяжело. 9-месячный ребенок может держать бутылочку, брать ее в рот, вынимать после еды. Однако не следует оставлять малыша одного с бутылочкой, потому что он может бросить ее, если не голоден, или съест все слишком быстро, если голоден. В этом возрасте малыш уже умеет 5 пальцами держать печенье и с удовольствием сосать его, но при этом будет сорить крошками на пол. В годовалом возрасте ребенок умеет держать печенье большим и указательным пальцами и есть аккуратно. Малыш уже может вынуть хлебную корочку изо рта. Он узнает любимые блюда, от нежелательных ему отказывается. Может пить молоко из чашечки. В 15-месячном возрасте ребенок может показывать пальцем на интересующие его предметы. Малыш уже сам держит чашку 2 руками. Пытается самостоятельно пользоваться ложечкой, но держит ее неправильно. В 1,5 года ребенка надо научить правильно пользоваться ложкой. Он учится держать стакан. Это труднее, чем держать чашку, но часто опрокидывает его. Иногда часть обеда малыш съедает самостоятельно, но через некоторое время устает и просит помощи. В возрасте 21 месяца ребенок может есть самостоятельно, но еще очень неаккуратно, пачкается.